Перед отъездом мой непосредственный шеф, полковник Рене Леруа, предложил мне позавтракать с ним. Насколько я знаю, завтракать с подчиненными было не в правилах моего полковника, из чего я заключил, что разговор за столом предстоит необычный. Предчувствия не обманули меня. Сразу после аперитива шеф перешел к делу. «Послушайте, мой дорогой друг». Этим непринужденным обращением он как бы подчеркивал внеслужебную интимность нашей встречи. «Мне хотелось бы знать, что вы лично думаете о России?» Честно говоря, вопрос его застал меня врасплох. Что в действительности я мог думать о стране, которую изучал только по книгам и специальным учебникам? Для меня, во всяком случае, до сих пор это было понятие скорее географическое или политическое, если хотите. Из чего я и исходил в своем отношении к ней, но над большим я не задумывался, искренне полагая, что больше и не входит в мои обязанности. В этом духе, разумеется, в достаточно обтекаемых выражениях я и ответил своему собеседнику. «Мой дорогой друг», — назидательно произнес полковник, — «у прирожденного разведчика должна быть собственная историческая концепция, иначе он рано или поздно теряет профессиональную перспективу. В вашем случае, разведчику, необходимо знать, что хочет его страна от России, на какие ее силы нам следует опереться и какое развитие событий в ней было для нас наиболее желательно». «Мне хотелось бы узнать это от вас, полковник», — осторожно прозондировал я, боясь попасть впросак. «Вы ближе к большой политике». Шеф многозначительно взглянул на меня и выговорил, словно процитировал по памяти чей-то текст. «С Российской империей покончено отныне навсегда, и возрождение таковое в ее прежнем состоянии для нас нежелательно». «Какова же роль разведчика в таких обстоятельствах?» — удивился я. «Это работа скорее для дипломатов или политиков?» В ответ мой визави снисходительно усмехнулся. «Хороший вопрос, мой дорогой друг, хороший вопрос. Что ж, плачу откровенностью за откровенность. Французскому разведчику в таких обстоятельствах необходимо найти политическую силу, отвечающую нашим интересам, и наладить с ней долгосрочные отношения, предпочтительно негласные». Сопротивлялся и больше для облегчения собственной совести, чем убеждения. «Но ведь Россия наша союзница, полковник. В политике, Пьер», — окончательно перешел он на доверительный тон, — «нет морали, а есть интересы, истина банальная, но тем не менее еще никем не опровергнутая». «На кого же вы предлагаете ставить, полковник? Мне уж нечего было терять, я шел напролом, я не хотел бы бродить вслепую». Я чувствовал, что все больше и больше нравлюсь своему шефу. Его благодушие становилось почти отеческим. «Я давно слежу за вами, дорогой Пьер. У вас большое будущее. Поверьте мне, вы чертовски умны, наблюдательны, настойчивы. С вашими способностями вы можете далеко пойти, если вам удастся со временем и жить в себе один, впрочем, простительный в вашем возрасте недостаток, поспешность в заключениях и выводах. Поэтому хочу заранее предупредить вас. Никогда не связывайте себя общепринятыми оценками. Полагайтесь больше на собственную интуицию. Чаще всего общепринятые оценки на практике оказываются несостоятельными. Вы спрашиваете меня, на кого ставить? Это вы должны решить сами, на месте. Не скрою, наше правительство предпочитает кадетскую партию или, в крайнем случае, эсеров, но я бы на вашем месте пригляделся к большевикам. Не подумайте, ради бога, Пьер, что я на старости лет становлюсь анархистом, у меня к этой публике абсолютно никаких симпатий, просто у так называемой демократической общественности нет никаких шансов. Они проболтают свою революцию в бесконечных и бесплодных прениях, а в конце концов согнутся перед каким-нибудь новоявленным Наполеоном из бывших поручиков. Другое дело большевики. Они достаточно сильны и амбициозны, чтобы удержать власть, и недостаточно профессиональны, чтобы сделать ее сильной. Таким образом, под их руководством мы получим ту самую Россию, которая нам нужна. Политически вполне стабильную, что обеспечит нам надежный тыл с востока, и абсолютно неспособную к какой-либо внешней экспансии. Впрочем, дорогой Пьер, я изменяю своему собственному правилу, даю советы. Повторяю. Полагайте-ка прежде всего на себя. Признаюсь, я не скрыл своего удивления. Но ведь их программа... Беззаботно рассмеявшись, Леруа тут же прервал меня. Помните, мой дорогой друг, этой бумажкой они пользуются только для уличных митингов. В чем, а в реализме мне откажешь проследить хотя бы за их эволюцией в самые последние месяцы. Еще и года не прошло со дня переворота. От их прежнего радикализма остались одни лозунги. Большевистская партия у нас на глазах превращается в обычную национальную комарилью со всеми атрибутами маленького самодержавия наизнанку. Можно легко представить себе, во что они превратятся через 5-6 лет. Россия есть Россия, мой дорогой Пьер. Честно говоря, доводы шефа показались мне тогда убедительными. Тем более, что в первые дни моего пребывания здесь многое окружающим соответствовало этим доводам. Страну, казалось, прорвало после трудного и затяжного молчания. Она заговорила, торопливо и одновременно на всех языках и наречиях, не вдумываясь в сказанное и не слыша самое себя.